Глава 15. 2 месяца спустя. Элла. «Где Арман?» — спросила ослы, входя в гостиную. «Бег беснуется, будь здоров! Опять с кем-то подрался!» Расстроенно выдохнула она, садясь рядом со мной на диван. «Он пострадал?» — вскочила я с места, прикидывая, что можно сделать и нужно ли вызвать врача. «Не очень. Так, глаз подбили. Но то, что он опять ввязался в драку, не есть хорошо. Арман сегодня задержится», — ответила я, продолжая волноваться. «Ну что за парень, а? Вот почему он не может жить мирно? С нашим приездом сюда бег испортился еще больше. Почему мы все еще тут? Разве дело, ради которого Арман приехал, не завершено?» — спросила девушка грустно. «Ах, если бы я знала ответ на этот вопрос», — подумала я. Муж отнекивался, стоило мне завести разговор на эту тему. «Я не знаю, ослы», — покачала я удрученно головой. «Пойду гляну, как там бег. Удачи тебе с этим», — зарываясь в свой телефон, хмыкнула она. И я понимала ее. Бег действительно был невыносим. С каждым днем агрессия лишь накапливалась в нем, и как бы я ни пыталась понять, в чем дело, это было невозможно. Взяв с кухни аптечку, я поднялась на 3-й этаж, направляясь в его комнату. Я была тут лишь однажды, когда он болел ангиной. В болезни бег был еще невыносимее. Я даже усмехнулась, вспомнив, каким ужасным пациентом он был. Пришлось даже вызвать врача, так как он наотрез отказался от моей помощи. «Зачем ты пришла?» Тут же рыкнул парень, заметив меня в проеме приоткрытой двери. Он стоял без футболки, пытаясь дотянуться до спины. На его лопатке был глубокий порез, из которого сочилась кровь. «Боже!» Не обращая внимания на его слова, я быстро вошла в комнату, обеспокоенная видом его раны. «Тебе надо в больницу!» «Никуда мне не надо, это всего лишь царапина. Уйди отсюда, я тебя не приглашал!» Рыкнул бег, явно недовольный моим присутствием и причитаниями. «Никуда я не пойду. Рану надо хотя бы обработать. Иди сюда». Потянув за локоть, я попыталась развернуть его, но куда уж мне. Несмотря на то, что был младше, бег был почти ростом с Армана, да и его тело, благодаря спорту, представляло собой гору мышц. «Мужу своему иди сопли подтирай», — махнул он рукой, испугав меня и заставив отшатнуться. «Или, может, он тебе надоел, и ты решила сменить одного брата на другого? Так я только за». Вздрогнув от шока, я налетела на комод и тут же зашипела от боли. Стукнулась я знатно, да еще и столкнула какие-то вещи с комода. Они с лязгом посыпались на пол. «Ах ты, гаденыш, мало получил?» — прорычал Арман, внезапно появившийся в дверях. «Арман, я в порядке!» Вскрикнула я, в ужасе глядя на то, как муж буквально влетел в комнату и толкнул бега к стене. В крови взлетел адреналин, и, чувствуя, как звенит в ушах, я попыталась двинуться к мужчинам, но перед глазами все закружилось. Я просто рухнула на пол, беспомощно наблюдая за тем, как жестоко Арман начинает избивать брата. «Что я тебе говорил, сученыш? Сунешься к ней, убью, тварь мелкая!» Кулаки так и мелькали в воздухе, заставляя меня задыхаться от шока, пока, наконец, спасительная темнота не поглотила меня. Не знаю, что со мной творилось, но очнулась я в больнице. Должно быть, заметив, что мне плохо, Арман привез меня сюда. Радовало то, что в палате я была одна. Мне бы не хотелось сейчас видеть мужа. То, что случилось, напугало меня. И на это подействовали не столько слова Бека, как поведение мужа. Он словно сбросил маску, которую носил для меня. Как только я могла поверить в то, что бандит может измениться? Или я сознательно предпочитала закрывать на это глаза? «Малышка!» — приподняли мой подбородок кверху родные руки. «Что такое?» Моргнув несколько раз, я поняла, что уже не одна, и напряглась, не понимая, когда он вошел. «Эй, все хорошо, не бойся, я не хотел тебя напугать». Арман попытался обнять меня, но я тут же дернулась, сворачиваясь у изголовья и не даваясь ему в руки. «А ну-ка выпей!» — протянул он мне стакан воды. «Врач говорил о том, что ты можешь пребывать в шоке, и я прекрасно понимаю твое состояние. Но бег...» «В Все, что он говорил дальше, прошло мимо меня. Я была не в состоянии вслушиваться в его слова, снова и снова представляя, во что он превращал лицо своего брата. Он не просто показательно ударил Бека, он его жестоко избил, превратил в месиво лицо парня и остановился, только заметив, что мне стало плохо. Хотя, возможно, и не остановился. Откуда мне знать, что он сделал с Беком? В ушах до сих пор стояли звуки ударов. Как мой нежный, заботливый мужчина мог вновь обернуться зверем? Неужели то, от чего я бежала, все-таки настигло меня? А Роман продолжал говорить что-то, стоя рядом с моей кроватью, но я лишь прикрыла глаза, пытаясь отгородиться от него и сделать вид, что его нет. Как теперь жить? В груди запылало с такой силой, что мне показалось, сердце сейчас остановится от боли. Ни вздохнуть, ни выдохнуть. «Черт, что с тобой, эй? Позовите врача, черт возьми!» «Элла!» — прозвучал нежный голосок ослы, стоило затрепетать моим ресницам. «Привет!» — выдохнула я, чувствуя себя разбитой. «Слава богу, ты пришла в себя. Арман места себе не находит. Что произошло?» Удивленно спросила я, оглядывая свою спальню. «Разве я не должна быть в больнице?» «У тебя были приступы паники». Замявшись и почему-то пряча глаза, объяснила девушка. «Врач разрешил тебя забрать. Ты что, не помнишь?» Я лишь покачала головой, чувствуя, как меня сковывает холодом и не понимая, как могла забыть подобное. «Должно быть из-за успокоительного, что тебе вкололи». Нашла объяснение ослы. «Где Бек?» Задала я интересующий меня вопрос. «В больнице», — поморщившись, сказала заловка. «Не понимаю, как Бек мог сделать подобную глупость. Я, конечно, подозревала, что он влюблен в тебя, но даже не думала, что он станет что-то предпринимать». И тут я выпала в осадок. «Влюблен». «Ну что за чушь? Что еще за любовь? Разве я не заметила бы? Да он же только и делает, что рычит на меня. Разве так ведут себя влюбленные парни?» «Да даже если и так, это ведь не повод избивать его до полусмерти». «Ослы, я просто... Думаешь, это правда?» Так и не сумев подобрать нужные слова, спросила я. «Я давно заметила», — потупив взгляд, ответила она. «Мы ведь близнецы. Я знаю его и чувствую, как никто другой, несмотря на то, что он редкостный говнюк. Ты просто не замечала, как он смотрит на тебя, пока ты не видишь. Но я ведь ничего не делала». Перебила я ее своим эмоциональным восклицанием. «Дело не в твоих действиях. Даже думать так не смей. Слышишь?» Притянув к себе, она нежно обняла меня, поглаживая по спине. «Мы не можем и не должны контролировать чужие чувства». Немного помолчав, ослы добавила. «Арман места себе не находит из-за произошедшего. Ты бы видела его вчера». Странно, но ее слова не взволновали меня. Сегодня произошедшее выглядело еще хуже и страшнее. Я, как последняя дура, закрывала глаза на реальность, но она все же настигла меня. Правда заключалась в том, что не бывает бывших бандитов. Как бы я ни обманывала себя, Арман все тот же. И теперь у меня было лишь два пути. Я должна была принять его и смириться, или уйти. Заснув после тяжелых раздумий, я проспала весь оставшийся день и, возможно, так и не очнулась бы до утра, если бы не вскочила, потревоженная тошнотой, подступившей к горлу. Удивленная, я мигом кинулась в ванную, чудом сумев дотерпеть и вывалить содержимое желудка в унитаз. Меня никогда не тошнило, а за последнюю неделю это был уже третий случай. И на стресс это не спишешь, так как до вчерашнего вечера мне не о чем было волноваться. До этого моя жизнь была просто мечтой, не оставляя мне поводов для волнения. Умывшись, я решила спуститься вниз и выпить стакан воды с лимоном, что хорошо помогало при тошноте. Радуясь, что Армана не было в комнате, я спустилась и поняла, что было уже за полночь. Почему-то проснувшись, я подумала, что на дворе вечер, и только случайно взглянув на часы, поняла, что это не так. Дом спал, а свет горел лишь в холле. «Не действуй сгоряча. Сейчас наделаешь делов, а потом будешь голову ломать над тем, как разгрести все это», — раздался властный голос, заставивший меня замереть на месте. «Не нужно учить меня жизни. Ты и так меня подставил этим делом», — недовольно прорычал мой муж. «Ну, конечно, вали все на меня», — хмыкнули в ответ, совершенно не впечатлившись запалом моего мужа. «Чертов Хайсам, новый хозяин города, сменивший моего отца и бывший напарник Армана. Что он тут делал?» Сама не понимая как, я приблизилась к приоткрытой двери кабинета и стала прислушиваться к их разговору. «Я просто советую тебе вытащить голову из задницы и признать, что мирного жителя из тебя не вышло. Это в нашей крови. Признай и смирись уже. Говорю в последний раз. Забудь об этом. Один раз я помог тебе, что вовсе не значит. Один раз?» — обрывает мужа собеседник. «Ты здесь уже 2 месяца, и если мне не изменяет память, с моей просьбой ты справился за 3 недели». «Что?» «Значит, Арман врал мне, когда говорил, что дело не решено? Но зачем?» «Дикий зверь никогда не станет домашним котом. Пойми уже это. Мы никогда не отмоемся от этого, и наше прошлое рано или поздно настигнет тебя». Постепенно смысл сказанного доходит до меня, и я цепенею, понимая, что друг Армана прав. Как бы муж ни пытался, он не сможет навсегда скрыть от меня свою натуру. «Мы разберемся с этим позже. Сначала нужно решить, что делать с ее беременностью», — процедил Арман, заставив меня замереть на месте. «Хорошо, что я не успела отойти и пропустить эту информацию». «А что с этим делать? Радоваться надо, ты отцом станешь, так?» — уточняет Хайсам, отчего у меня замирает сердце. «О ком он говорит? Неужели?» «Не так, черт возьми. Моей жене нельзя рожать. Я ведь говорил тебе о ее проблемах. Если бы не мой идиот-братец, я бы так и не узнала о ее беременности», — эмоционально говорит муж, пока я скатываюсь на пол, зажимая рот рукой. «Ребенок наш? Неужели я?» «Я дам ей таблетку», — прерывает мои размышления непримиримый тон мужа. «Одна пилюля решит эту проблему. Срок маленький. Она просто решит, что пошли месячные». Все внутри холодеет от ужаса, и я уже не слышу его дальнейших слов. Рука в защитном жесте сама тянется к пока еще плоскому животу в желании отгородить его от жестоких слов. С трудом нахожу в себе силы подняться и на ватных ногах бреду в сторону спальни, совершенно забыв о недавнем недомогании и жажде. В состоянии полнейшего транса сворачиваюсь клубком на кровати и беспомощно плачу. Плачу по утерянной любви, доверию, счастью, что длилось так недолго. Как пара слов могут полностью перевернуть реальность? Разве мой Арман способен на такую жестокость? Убить собственного ребенка, нашего ребенка? Я еще долго пытаюсь осознать и принять услышанное. Мне так страшно и хочется искать защиты. Но у кого, если мой защитник превратился в палача? Просить бесполезно, Арман уже принял решение и не изменит его. «Малышка!» — раздается с порога полушепот. Я тут же замираю, не в силах вести с ним диалог. Если заговорю, просто скачусь в истерику, и тогда у моего ребенка не останется ни единого шанса на жизнь. С трудом беру себя в руки и притворяюсь спящей. К счастью, рыдала я в подушку, и Арман не замечает моих опухших глаз, когда ложится рядом и прижимается к моей спине. От его прикосновений боль снова захлестывает меня, и мне стоит неимоверных трудов не отстраниться, когда он привычным образом зарывается лицом мне в волосы. Прикусив губу до крови, лежу под ним, чувствуя, что он и не думает засыпать. Если шевельнусь, Арман мигом поймет, что я не сплю, а я не смогу скрыть горечь от его предательства. Наверное, если меня спросят, я скажу, что это была худшая ночь в моей жизни. Даже издевательства того урода, который искалечил мне жизнь, не сравнятся с этой душевной мукой, что заставил меня пережить любимый человек. Как же я была права, считая любовь слабостью. Единственный выход, который я нашла для себя, был побег. Я была слишком слаба, чтобы противостоять Арману. Я не могла находиться рядом с ним, боясь, что он в любой момент подсыплет мне что-то, что навредит моему ребенку, ставшему для меня всем. Я никогда не задумывалась о детях, мы и не говорили о них, просто приняли решение предохраняться с помощью импланта. И я даже не подумала, что он может не сработать. Но если это случилось, значит, это наша судьба. Я даже не могу допустить мысли о том, чтобы навредить своему ребенку. Я знаю, что пока это только набор клеток, но ведь в будущем он станет частью нас с Арманом. Да он уже часть. Как можно думать о том, чтобы убить его, навредить ему? Я не могу этого допустить. И пусть мне вновь придется пуститься в бега, я была к этому готова. Самое трудное было сделать вид, что все в порядке. Притвориться утром, приготовить завтрак и улыбаться мужу, когда единственным желанием было накричать на него, требуя ответа. Но позволить себе этого я не могла. Я должна была быть хитрее, чтобы Арман, как обычно, ушел по своим делам, оставив мне время на побег. У меня не было четкого плана, и я даже не знала, куда направлюсь, но оставаться в этом доме больше не могла. Денег тоже не было, не считая карты, но сними я крупную сумму, Арман точно что-то заподозрил бы. Оставались украшения, которыми муж просто заваливал меня, балуя, несмотря на мои возражения. Были также алмазы, но они находились в ячейке банка, куда я не могла добраться незамеченной. К тому же я не собиралась уезжать из России. Арман в первую очередь начнет искать меня в больших городах. И чтобы запутать его и не дать себя обнаружить, мне нужно было найти местечко в глубинке. Я, конечно, осознавала риск того, что в городке, где все на виду, меня будет проще найти, но все же надеялась на удачу. Пока собирала вещи и украшения в небольшую сумку, меня буквально трясло от страха и волнения. Если попадусь, другого шанса не будет. Понимание того, что я собиралась сделать, только-только начинало доходить до меня, но я не позволяла себе думать. Если дам слабину, просто сяду и разревусь от охватившей меня боли. Я даже представить не могла, что мне вновь придется убегать от Армана. Если в первый раз я бежала от одержимого безумца, то сейчас собиралась бросить любимого мужчину, без которого не представляла своей жизни. 2 месяца спустя. Разложив покупки, я устало прислонилась к кухонному островку, понимая, что просто свалюсь с ног, если сейчас же не найду кровать и не прилягу. В последнее время мне все чаще требовался дневной сон, и я чувствовала себя вялой. Из-за невозможности обратиться в больницу, я все больше тревожилась о своем состоянии, но благодаря интернету многое узнавала сама. Я следовала общим рекомендациям, надеясь, что беременность будет легкой и пройдет без осложнений. Моей целью было дотерпеть до 6-го месяца, а потом, если Арман и вычислит меня по документам, которыми я пока нигде не светила, он уже ничего не сможет сделать. Что бы ни побудило его на тот ужасный поступок, я знала, что он любит меня. Его чувства ко мне были настоящими, и как бы я ни злилась, отрицать этого не могла. Так что стоит мне дождаться срока, при котором аборт запрещен, прятаться будет незачем. Арман уже не рискнет что-то предпринимать. Тяжко вздохнув от своих мыслей, я побрела в спальню, понимая, что сейчас просто засну стоя. Одноэтажный небольшой коттедж был совсем небольшим, и я за считанные минуты добрела до кровати. Мне нравился мой новый дом, но одиночество убивало. Так странно, когда-то я мечтала остаться одна, а сейчас меня это тяготило. Я скучала по Ослы, ее болтовне и нашим прогулкам, и по Арману я тоже скучала. Я многое передумала за эти долгие недели без него. Интересно, что он испытывал сейчас? Ненависть и злобу? Не нашел ли он утешения в одной из шлюх, что каждый день окружали его в клубе? Все эти мысли не давали мне покоя, преследуя даже во сне.